Часть пятая. Две неустрашимые воительницы. Глава первая. Сентябрь 1986 года. Долина Паншер на северо-востоке Афганистана. Николь О'Коннор стоит на деревенской площади с горсткой друзей в окружении многочисленных окрестных жителей, ожидающих скорого начала представления. «Увидите, вам понравится», — обещает ей афганский переводчик. Николь О'Коннор рассматривает бородачей в традиционных афганских куртах до колен. Здесь нет ни стульев, ни лавок. Мужчины передают друг другу деньги, сидя прямо на земле. Они выкрикивают цифры, заключают пари. Женщины к этому сугубо мужскому занятию не допущены. Наконец представление начинается. Мужчина в сером выводит на цепи медведя в наморднике, который, встав на задние лапы, достигает 2,5 метров роста. Мужчина присоединяет цепь к врытому в землю кольцу и снимает со зверя намордник. Медведь издает раскатистый злобный рык. Зрители отвечают ему радостными криками. Появляется еще один человек с 5 коричневыми собаками, рвущимися с поводков. Все происходящее приводит переводчика в нескрываемый восторг. Он подбадривает молодую австралийку. «Не волнуйтесь, цепь крепкая. Собаки специально обучены для такого боя. Этому спорту мы научились у англичан, стремившихся образовывать местное население». Так они демонстрировали, что несколько напавших могут, действуя слаженно, одолеть более крупного и более тяжелого врага, как бы силен он ни был. «Я не против самого принципа, но то, что медведь сидит на цепи, уравнивает шансы. То ли дело, если бы медведь был на свободе». «Вам нравится?» — пристает к ней переводчик. Николь не отвечает. Он огорчен, но все же продолжает. «В Пакистане устраивают гораздо больше таких боев, чем здесь. Только там жульничают, выдирают медведям клыки и когти, поэтому там силы не равны. Мы здесь уважаем истинную природу зверей. У нас соперники в равном положении». «Мне предлагают похвалить афганские традиции, выигрывающие перед пакистанскими?» «Если медведь победит, его отпустят?» «Нет, тогда он будет участвовать в новом бою». Толпа кричит все громче. Некто, видимо, судья, ударяет в гонг, и все разом умолкают. Собак спускают с поводков. Они кидаются на медведя. Он ранит 2 первых ударом лапы с острыми, как бритвы, когтями, потом впивается в 1 клыками и отшвыривает ее в сторону зрителей, как кусок мяса. Зрители вскакивают и приветствует начало представления громкими воплями и хлопаньем в ладоши. 3 других пса атакуют Косолапова и втроем виснут у него на спине. Медведь ревет от боли, пытается их стряхнуть, валится на спину, чтобы их раздавить. Но собаки не собираются разжимать челюсти. Медведь катается по земле, собаки вынуждены от него отскочить. Толпа все сильнее возбуждается, деньги переходят из рук в руки, разгораются перебранки. Здесь не ловится телевидение. Нужны же им хоть какие-то зрелища, чтобы развлечься. Тем временем медведь встает на задние лапы, готовый дать бой выжившим собакам. Он скалит клыки и громко рычит. Это одновременно вызов и проявление гнева. Псы возобновляют атаку. Медведь ловит одного. Площадь оглашается хрустом собачьих костей, сопровождаемым жалобным тявканьем. Как в прошлый раз, медведь отшвыривает загрызенного врага в людскую толпу. Собак осталось только 2. Они видели судьбу своих соплеменников и теперь проявляют осторожность, даже обнаруживают способность к стратегическому мышлению. Они лают и смотрят друг на друга, как будто сговариваются. Наконец, 1 атакует медведя спереди. Тем временем 2, пользуясь тем, что враг отвлекся, нападает на него со спины, добирается до горла и впивается в него клыками. Брызжет кровь. Инстинкт подсказывает искать сонную артерию. Новый всплеск криков, купюры стремительно меняют владельцев. Но бой еще не окончен. Теперь собаки знают, с кем имеют дело. Косолапый тоже. Значит, сейчас начнется настоящая схватка. Бой продолжается с переменным успехом. На вкус Николь представление затягивается. Она закрывает глаза и старается отключить слух, думая о том, что привело ее сюда в этот январский день. После ее побега из тюрьмы Лонг-Кэш прошел год. Она вспоминает отца. После рискованного бегства на самолете Николь О'Коннор вернулась в Австралию. Но ее счастье, заключение в тюрьму было незаконным. Ни североирландцы, ни англичане не смогли выдать международный ордер на ее арест. К тому же они опасались, что она даст показания о секретной тюрьме строгого режима в Северной Ирландии. Поэтому ей не пришлось менять документы, и она путешествует со своим прежним паспортом. Другое дело, что ей пришлось поставить крест на преподавание в университете. Впрочем, это ее не слишком удручает. Она сказала себе: «Не хочу пассивно следить за новостями, хочу сама изменять судьбы мира». У нее слишком плохие воспоминания о Британии, острове, где ее слишком часто поливал дождь. А ведь все ее детство прошло на солнце. Поэтому она верила управление Ранчо Рок и всеми предприятиями своего отца Джошуа, ковбою с тесемкой змеиной кожи на широкополой шляпе, некогда уволенного из-за ее проказы. То было откровенной издевкой над его прошлым. Но Джошуа, справившись с удивлением, доказал, что достоин доверия, безропотно приняв бразды правления империей Руперта. Он разбирался как в скотоводстве, так и в управлении персоналом и в бухгалтерии, проявил качество умелого руководителя. Они условились, что Джошуа поспособствует процветанию всех бизнесов О'Коннора и будет регулярно переводить Николь средства на личные расходы. Теперь она хотела полностью посвятить себя мировой политике. Одно время она проявляла интерес к другим революционным группировкам в разных частях мира, но быстро убедилась, что сердцем всех народных выступлений является Москва. Советы помогли китайской революции, обеспечили победу революций на Кубе, во Вьетнаме, в Камбодже. Они снабжали оружием большинство антиамериканских, то есть антикапиталистических, антиэксплуататорских движений. Поэтому она отправилась в Москву, явилась там в ЦК КПСС, представилась дочерью красного миллиардера Руперта О'Коннора, поддерживавшего народные выступления по всему миру, и дала понять, что желает участвовать на планетарном уровне в поступательном развитии человечества в русле теории коллективизма Маркса и Ленина. Ее первый собеседник был поначалу недоверчив. Объясняя ему свое решение, она поведала о своей борьбе и действиях во имя освобождения народа Северной Ирландии. Ей удалось заинтересовать чиновника, и тот согласился позвонить кому-то еще, кто, по его словам, лучше мог бы ей помочь. Так она попала ко второму партийному начальнику. Тот долго ее расспрашивал, а потом отправил к третьему. Дальше были четвертый и пятый. Последний казался наиболее влиятельным из всех. Это был пузатый, лысый весельчак, не щеголявший своими наградами, а в отличие от остальных, одетый просто в костюм с галстуком. Николь сразу сказала себе: «Истинную силу не выставляют на показ. Этот даже в семейных трусах в цветочек излучал бы харизму и немедленно вызвал бы уважение. Не иначе он крупная шишка в Компартии, а то и в КГБ». Не говоря о том, что этот человек курил те же сигары, что ее отец. «Чего вы от нас хотите, мисс О'Коннор?» «Я хочу участвовать в мировой революции, хочу активно работать в ваших службах». «Чем бы вы у нас занимались? Я была бы вашим агентом на земле». Человек с сигарой изобразил задумчивость, открыл картонную папку и стал перебирать в ней бумаги. «Я прочел наше досье на вас и должен признать, что оно безупречное». «Это же надо, они уже со мной знакомы». «Проблема в том, что оно слишком совершенное. Вы на все вопросы даете правильные ответы. Такое впечатление, что вы заучили их наизусть. По мне, вы запросто можете оказаться вражеским агентом, выдающим себя за нашу сторонницу, чтобы к нам внедриться. Так уже бывало. Мы дорого платили за то, что пускали червя в яблоко». Он выпустил длинную струю сигарного дыма. «После этого нам приходилось обильно прыскать инсектицидом на обнаруженных червей. От этого вкус яблока становится немного неестественным». Он встал, повернулся к окну и продолжил, не глядя на нее. «Мы тоже внедряем во вражеский лагерь своих агентов, выдающих себя за антикоммунистических активистов. Признаюсь, мы в этом здорово преуспели». «Интуиция меня не обманула. Передо мной не крупный деятель КПСС, а высокий чин КГБ». «Вы имеете в виду историю с Кимом Филби?» Он оглянулся. «О, вы в курсе дела. Это одна из историй, которыми мы гордимся». И он, посмеиваясь, продолжил, как будто захотел поделиться воспоминаниями. «Филби — гений, да и только. Какая карьера? Шеф английских тайных служб — наш крот. Он втерся в доверие к американскому ЦРУ и к французскому управлению внешней безопасности. Благодаря ему мы узнали имена тех, кто готовил удары нам в спину. Всех их мы задерживали. Им было невдомек, почему их миссии регулярно проваливаются, почему попадаются все их агенты. Ким Филби был настоящим британцем, произносил самые убедительные антикоммунистические речи. Прирожденный актер. Славное было времечко. Мы с Кимом были друзьями. Западники спохватились слишком поздно. Даже когда один из наших его выдал, вражеские секретные службы не могли в это поверить. В итоге Филби сумел вернуться сюда, в Россию. У нас он ходил в героях. Он умер в прошлом году богатым и счастливым, у себя на даче, попивая водку, окруженный женой Руфиной, всеми своими любовницами и детьми, законными и нет. Истинный ориентир в мире шпионажа. Пример для подражания. Я иногда бываю на его могиле на Кунцевском кладбище». Русский чиновник долго ее разглядывал, а потом засмеялся, совсем как ее отец, и тут же посерьезнел. «Ты делаешь это специально, чтобы сбить меня с толку», — подумала она. «Резко переходишь от смеха к серьезности». Вернувшись за стол, он продолжил изучать досье Николь. «Судя по касающейся вас информации, переданной мне подчиненными, вы, мисс О'Коннор, чемпионка по шахматам. Я сам шахматист-любитель. Шахматы для меня лучший способ разобраться, как мыслит мой визави». Он больше не улыбался. «Если не возражаете, я сыграл бы с вами партию в порядке попытки понять, кто вы такая на самом деле». Он достал шахматы с крашенными фигурами, две из которых изображали Наполеона и полководца Кутузова. «Прошу прощения, у меня только такие немного курьезные». Он сыграл странный дебют, пошел пешкой от ладьи. «Ах, да, я не представился. Сергей Левкович». Как ни странно, Сергей не пытался занять центр доски и не развивал свои фигуры. Она решила, что это у него от самоуверенности. Он предоставляет ей свободу действий. Она по привычке двинула вперед пешки и завладела центром доски. До Николь быстро дошло, что Сергей играет не ради выигрыша, а с целью понять ее. Она прибегла к своей стратегии, столько раз приносившей ей победу. Сергей играл все хуже. Он не только не развертывал свои фигуры, они даже мешали одна другой на доске. При этом Николь не пыталась сильно его беспокоить. В конце концов, Сергей все-таки умудрился переломить ситуацию. После этого он беспрерывно атаковал и в завершение поставил ей мат. Она была ошеломлена его победой, как и тем, что как до игры, так и в разгар партии он подмечал все ее движения, вплоть до мельчайших. «Он сканирует меня снаружи и внутри, чтобы понять, чем я дышу». «Мне нравится ваш стиль», — заключил он. «Вы любительница пешек». Сказав это, он рассмеялся. Потом, не спрашивая, налил рюмку водки и приказал ей выпить. Вкус, несмотря на крепость, оказался приятнее, чем у водок, которые она пробовала раньше. Она сказала себе, что, как и в случае с ирландским пивом, местные напитки следует употреблять по месту их изготовления. «Следующая проверка после шахмат — водка», — объяснил он. «В отличие от американцев, мы обходимся без детекторов лжи, потому что алкоголь прекрасно развязывает языки. Пейте. Это мой первый приказ». Кажется, он остался доволен тем, как на нее подействовала водка. «Отлично! Выпейте всю бутылку!» Для нее стало неожиданностью, что проверка на право участвовать во всемирном восстании состоит в пьянстве. Она поблагодарила свои ирландские гены, благодаря которым ее печень была в состоянии переработать столько алкоголя. Пока она расправлялась с бутылкой, он засыпал ее вопросами. Потом протянул ей руку. «Я доверяю своей интуиции. Хочу открыть вам глаза, мисс О'Коннор. Проверка никогда не завершится. Вы постоянно будете под наблюдением, вам никогда не начнут полностью доверять. Иногда вам будут лгать, иногда вас будут предавать, иногда обманывать, но все это — условия приема в нашу маленькую семью действующих лиц мировой революции». «Вы по-прежнему заинтересованы в этом?» «Я... да, конечно». «Раз так, то добро пожаловать». «Все-таки надо заранее понять, на что я подписываюсь». «Один вопрос. Где я нахожусь? В парткоме или в КГБ?» «В данный момент это совершенно не важно». Она не скрыла удивления. «Бывает так, что истинная власть не нуждается ни в имени, ни в звании, ни в мундире. Истинная власть неприметна. Истинная власть хранит тайну. Взять меня. Мой авторитет проистекает из одного моего взгляда, внушающего уважение, и этого вполне достаточно. Настоящая сила не нуждается ни в том, чтобы ее видели, ни в том, чтобы ее проявляли. Исходя из ваших трудов для ИРА, я полагаю, что вы уже уяснили эту очевидность». Этот персонаж и впрямь оказывал на нее гипнотизирующее действие. Чтобы стать агентом, она прошла специальную подготовку. Из-за своей любви к коллективным действиям она охотно тренировалась. Тренировки проходили на секретной базе на Камчатке, где она постигала в обществе мужчин премудрости боя без оружия, использования ножа, оружия всех калибров и взрывчатки, вскрытие замков, устройство дистанционных ловушек. Ее научили манипулировать людьми при помощи психологии и секса. Больше всего времени она посвятила своей специализации – военной тактике и стратегии. Вечерний отдых состоял в хоровом пении русских песен и в бесконечных шахматных партиях с коллегами, до тех пор, пока глаза у нее сами не закрывались от усталости или от выпитого. После приключений в ИРА, зачисления в отряд, относившийся, как она все же выяснила, к КГБ, открыло ей глаза. Действия ирландских террористов в сравнении с профессионализмом русских выглядели любительщиной. Она многому научилась и стремилась как можно лучше интегрироваться в отряд. Она уже говорила по-русски, думала по-русски, анализировала мир с точки зрения Москвы. Верхом ее мечтаний было участвовать в тайной мировой войне, в которой русские, по ее убеждению, не могли не победить. Уж очень хорошо она знала о склонности американцев, европейцев, даже австралийцев к бесконечным проволочкам, об их эгоизме и трусости. Советский лагерь, наоборот, проявлял эффективность и прагматизм, подобающие будущим победителям. Но при этом она не могла забыть о женщине, превратившей ее жизнь в кошмар. Одно упоминание о ней вызывало у нее бурный прилив адреналина, ускорение дыхания и сердцебиения. Моника Макентайр. После обучения Николь посчитали годной для оперативной работы. В апреле 1986 года ее отправили в Чернобыль с заданием как можно дольше сохранять произошедшее там в тайне. Николь О'Коннор была координатором и командиром 5000 военных, окруживших город Припять и лишивших его жителей возможности бегства и связи с внешним миром. Как объяснил ей Сергей, этот небольшой инцидент не должен был бросить тень на советские технологии в тот момент, когда СССР старался наладить экспорт своих ноу-хау в области строительства атомных электростанций нового поколения, флагманом которых служила станция в Чернобыле. В итоге, оценив проявленные Николь организационные таланты и стратегическое дарование, в сентябре 1986 года ее отправили сюда, в Афганистан. Она быстро проанализировала ситуацию на месте и убедилась, что так называемые афганские союзники ненадежны, что СССР напрасно снабжает режим Мохаммада Наджибулы наилучшими вооружениями и что афганские военные массово дезертируют. Цифры говорили сами за себя. Официально в просоветской афганской армии служило 302 тысячи человек, но ежегодно из нее сбегало с оружием и сразу переходило на сторону противника более 33 тысяч. Это были не отдельные случаи дезертирства, а непрекращающийся поток. Но Николь О'Коннор смело принимала вызов. Победа, вопреки всем трудностям, была для нее сродни выигрышу в трудной шахматной партии. Даже будучи женщиной, тем более иностранкой, она легко утерла бы нос большинству советских офицеров, выпускников лучших военных училищ. Неудивительно, что она быстро растет по службе. В свои 26 лет она уже дослужилась до звания капитана. На плечах ее зеленого мундира красуются погоны с красной полосой и с четырьмя золотыми звездочками. Сейчас вокруг нее все громче вопят болельщики, перекрикивающие рев медведя и даже злобный собачий лай. В конце концов, ее покидает терпение. Ее уже бесит толпа людей, до предела возбужденных зрелищем, рвущих друг друга в клочья зверей. Вряд ли, натравливая собак на медведя, можно защитить угнетенное человечество. К ней подбегает человек в военной форме. «Скорее, товарищ капитан!» «В чем дело?» «На наблюдательном пункте А-75 происходит что-то странное. Вам срочно надо туда». Николь проверяет, полон ли магазин ее автоматического пистолета «Макаров-9» и спускается по склону к своему мотоциклу-внедорожнику «Тула ТМЗ-5». Мотор мотоцикла издает рев, и она мчится на пункт А-75. Извилистые тропинки проложены через расселины над крутыми обрывами. Через полчаса она прибывает, вся в пыли, на наблюдательный пункт, где дежурит солдат. «Там!» — он показывает пальцем. Она приглядывается и видит вдали крохотные фигурки. Маджахеды. Она старается разобрать, что происходит в неприятельском лагере. «Это таджики. Скорее всего, люди Ахмеда Шахмасуда. Вызвать вертолеты? Они живо их покрошат!» Солдат держит наготове рацию, чтобы привести в исполнение свою угрозу. «Не надо!» Солдат явно разочарован. Она разглядывает его камуфляж, такой же, как у нее, но только с двумя звездочками на погонах. Он, оказывается, офицер, но всего лишь лейтенант. «Ваше имя?» «Виктор Куприенко, 4-й парашютный полк, товарищ капитан». «Какой молодой. Наверное, мы с ним ровесники». «Новенький. Ни разу вас здесь не видела». «Уже 3 недели в стране. Но в Паншерском ущелье раньше не бывал». Она удивлена тем, что такой молодой офицер очутился на передовой, да еще в таком опасном месте. «Так как насчет вертолетов, товарищ капитан?» «Сначала понаблюдаем, потом подумаем и только потом начнем действовать». Николь приказывает лейтенанту оставаться рядом с ней и внимательно следить за противником. Она чувствует, что он весь дрожит. Как ему не терпится? Спешит проявить свой героизм. Такие гибнут молодыми. Пусть лучше живет. Зачем такому красавчику умирать? Они замирают, следя за лагерем таджикских моджахедов. «Пора?» — спрашивает Виктор Куприенко. «Заключение в тюрьме Лонг-Кэш изменило мое восприятие времени. Мне все равно, сколько ждать. Минуту, час, да хоть целый день». Она не отвечает, пристально глядя в бинокль на склон горы. Внезапно в окулярах возникает столб пыли на тропе. Она подстраивает бинокль и различает десяток всадников в традиционных для маджахедов шерстяных беретах, поколях. Они слезают с лошадей и здороваются с другими таджиками. Один из них снимает с седла большой ящик, сдергивает с головы поколь, встряхивает длинными и сине-черными волосами. «Женщина!» У Николь О'Коннор ускоренно бьется сердце. Она крутит на бинокле колесико, добиваясь от изображения большей четкости, хотя уже не испытывает сомнений. Это лицо слишком хорошо ей знакомо. Она морщится, а потом расплывается в улыбке. Ангел-хранитель преподнес мне подарок. Став сотрудницей советской секретной службы, Николь начала искать след Моники Макентайр, но та как сквозь землю провалилась. Она больше не публиковала книг, ее издатель отвечал журналистам, что ничего о ней не знает, ее имя не появлялось ни в каких официальных списках. По заключению КГБ она самоустранилась. К этому маневру прибегают мафиози, предатели всех мастей, тайные агенты, почуявшие опасность, военные преступники. Он состоит не только в переезде в другую страну, но и в превращении в совершенно другого человека. Русские тоже пользовались этим способом защиты своих разоблаченных агентов. Порой доходило до уродования кончиков их пальцев, чтобы не оставалось отпечатков. «Раз Моника здесь, значит, она, как и я, работает стратегом в интересах армии, и, безусловно, она принадлежит к лагерю врага. Она ведь уже служила в Ми-5 у англичан, а теперь сотрудничает, должно быть, с ЦРУ или с Американским агентством национальной безопасности». «Кто это?» — интересуется Виктор Куприенко. «Слишком близкая подруга», — отвечает шепотом Николь. Русский лейтенант вцепился в рацию, готовый запросить атаку с воздуха. «Ждите», — приказывает она, ударяя его по руке. Они видят в бинокле, как женщина, одетая как маджахед, достает из железного ящика какую-то трубу. «Стингер». Зенитно-ракетный комплекс, с помощью которого афганские повстанцы смогут сбивать наши вертолеты. Вот и доказательство американской помощи нашим противникам. «Пора!» — опять не терпится Виктору. «Попадется же такой торопыга. Дай ему волю, он погонится с молотком за мухой». «У них там стингер», — думает Николь вслух. «Он перезаряжается меньше, чем за минуту. Если они смогут его развернуть, то позбивают все наши вертушки, как мишени в тире». «Как же быть?» «Нам кровь из носу нужно захватить такую штучку. Наши инженеры изучат ракеты и разберутся, как они действуют. Мы месяцами охотились за этими стингерами. Специальные группы из сил выбиваются, чтобы раздобыть пусковую установку и ракету. Пока что мы довольствуемся фрагментами. Того, кто предоставит командованию целый стингер, ждет звезда Героя Советского Союза. Не переживайте, лейтенант. Мы будем действовать, но только так, как я скажу». «Это как?» Она быстро соображает. «Как? Какая стратегия будет наилучшей?» «Нужна мощная атака пехоты. Окружить их — лучший способ обеспечить захват пусковой установки. Пока маджахеды не пустят ее в ход или не уничтожат», — говорит она. «Чья будет пехота?» «Пуштунская». «Почему они?» «Потому что они люто ненавидят таджиков», — объясняет Николь. «Только вражда местных племен, насчитывающая уже десятки поколений, служит гарантией хоть какой-то лояльности к нам». Молодой офицер не разбирается, похоже, в этих местных тонкостях. Она раздраженно растолковывает. Другие народности, хазарейцы, узбеки, туркмены, не так сильно враждуют с таджиками, поэтому на них меньше надежды. «Я здесь не для того, чтобы разжевывать этому молокососу азы геополитики. Мне нужно не меньше 700 пуштунов, вооруженных калашниковыми и гранатометами. Пусть оцепят всю зону. Атаковать только по моему сигналу». Виктор скороговоркой передает по рации ее приказания. Николь вцепляется в его руку. «Еще одно. Видели женщину, последней слезшую с лошади? У нее ящик. Она должна остаться живой. Слышали? Это очень важно. Схватить, но не убивать». Она закрывает глаза и вздыхает. «Пешки выдвигаются? Ферзю не выпутаться. Партия начата».